Сергей был также бывшим спортсменом, борцом, но в отличие от Виктора, он почти сразу не стал ладить с нормами права и также сразу попал в колонию, еще в 20 лет. О двух судимостях напарника Виктор, конечно, знал, но именно он заверял всех, что на Сергея можно положиться. И потому взял его с собой в Испанию. Сейчас, сидя на полу, Сергей попытался подняться, но было видно, что это ему удается с трудом. Испанец ничего не говорил. Виктор протянул руку, помогая подняться сидевшему на полу напарнику. «Иди в душ», — посоветовал он. Сергей кивнул и, едва не поскользнувшись снова, пошел в ванную комнату. Послышался шум воды. «В таком состоянии его нельзя брать», — как-то отстраненно заметил Переда. «Что значит нельзя?» — разозлился Виктор. «Мужик в нормальном состоянии. Сейчас примет стакан на опохмелку и будет как стеклышко». «Черт тебя подери!» — разозлился Переда. «С вами всегда так. Я тебе говорю, его нельзя брать с собой. И перестань со мной спорить. Мне лучше знать». Через 5 минут из ванной появился Сергей. Переда был все-таки прав. Сергей двигался с трудом и все время тряс головой, словно отгоняя от себя назойливых комаров. «Иди расплатись за номер», — зло сказал Переда. «А я с ним спущусь вниз к машине. Мы можем опоздать на самолет». Виктор торопливо кивнул, выходя из комнаты. «Не забудьте мои вещи», — проговорил он на прощание. «Кретин!» — зло проворчал ему вслед Переда. Сергей хмуро озирался по сторонам. «Где ваши вещи?» — спросил Переда. «Вещи? Какие вещи? Чемоданы лежат в той комнате», — показал Сергей. «Одевайся», — приказал испанец. «Я передам, чтобы ваши чемоданы отнесли ко мне в машину». Он подошел к телефону. Поднял трубку, набирая номер. Через 20 минут они неслись в автомобиле Переды, выезжая за город. Мелькнули сюрреалистические фигуры Сальвадора Дали, установленные близ олимпийских сооружений Барселоны. Переда, казалось, выжимал из автомобиля все, что возможно. Виктор, сидевший рядом с ним, недоуменно смотрел на часы. До отлета самолета еще оставалось около 2 часов. Куда так торопиться? На заднем сиденье дремал Сергей. Переда посмотрел в зеркало заднего обзора. «Он, кажется, опять заснул», — каким-то странным голосом сообщил Переда. Виктор, обернувшись, посмотрел назад и коротко выругался. «Ничего», — сказал он успокаивающе, — «он в самолете придет в себя». «Не думаю», — сказал Переда. «Боюсь, что он не придет в себя. В таком состоянии он будет весь день». Виктор сжал зубы, но не стал возражать. Он вдруг заметил, что они едут совсем не в направлении аэропорта. «Куда мы едем?» — спросил он, недоумевая. Переда молча взглянул на него. «Здесь, недалеко», — сказал он, — «в старом порту». Еще 30 минут они въехали в район старого порта, где стояли остовы списанных кораблей. Автомобиль довольно долго, 10 минут, медленно ехал вдоль причала, пока, наконец, Переда не остановил его. «Какой из чемоданов твой?» — спросил он у Виктора. — «Покажи мне его». Они вышли из машины, и Переда открыл багажник. «Вот этот», — показал Виктор. Оставив его чемодан, Переда вытащил чемодан Сергея и пошел в сторону причала. Через 10 минут он вернулся уже без чемодана. «Разбуди своего товарища», — спокойно попросил он Виктора. Тот, все еще ничего не понимая, начал будить Сергея. Все-таки вчера Сергей принял явно больше нормы. Он с трудом открыл глаза и в этот раз. «Пошли», — сказал Переда. «Мне пойти с вами?» — вызвался Виктор. «Сиди лучше в машине», — махнул рукой испанец. Он поддержал Сергея, и они пошли вдвоем. Сергей шел, опираясь на руку Переды. Виктор остался в машине. «Зачем этот перестраховщик привез нас сюда, в старый порт?» — с раздражением подумал он, глядя на часы. «Ведь и так уже мало времени осталось, а Сергей мог бы вполне отоспаться в самолете. Или Переда думает, что морской воздух пойдет на пользу его напарнику. Сергей тоже сволочь хорошая, ведь Виктор просил его вчера так не напиваться. Наверное, Сергея так раскрутила эта девица из бара, с которой он вчера танцевал. Еще раз посмотрев на часы, Виктор уже начал беспокоиться. Ушедших не было уже несколько минут. «Что они там делают?» — нервно подумал Виктор, начиная серьезно беспокоиться. Еще через минуту, наконец, появился Переда. Он шел спокойно, будто возвращался с вечеринки, сел за руль и, развернув машину обратно, медленно отъехал от причала. Виктор сидел молча. Он начал понимать, что именно случилось в старом порту. Но боялся признаться даже самому себе. Когда, наконец, они отъехали довольно далеко, он внешне беспечным, но несколько напряженным тоном поинтересовался. «А где Серега?» Переда молча вел машину. Молчание становилось зловещим. Виктор с ужасом ждал его ответа, не решаясь задать повторного вопроса. «Он не полетит с нами», — коротко сообщил Переда. Виктор закусил губу. Теперь он понял все. Переда достал из кармана паспорт Сергея и его билет. Спокойно протянул их сидевшему рядом с ним Виктору. «У меня было мало времени. Порви все на мелкие кусочки и как можно тщательнее». Виктор онемевшими руками взял паспорт, билет, открыл паспорт, увидел знакомое лицо. И только теперь ясно осознал, что именно сделал Переда и почему они так торопились в старый порт. Он непослушными вялыми пальцами пытался разорвать пополам паспорт, но тот не поддавался. «По листику, по одному листику нужно рвать», — посоветовал Переда. И тогда Виктор спросил, словно выдыхая воздух. «Вы его убили?»